«Прежде всего о безоговорочной капитуляции», — снова сказал Анали, несколько раз смотревший гревший его душу документальный фильм о подписании Кейтелем именно этого документа в Карлсхорсте. «Первую мировую до ума не довели, так вторую правильно закончили». «Это как получится», — кивнул Шульгин. «При любом раскладе. Что жить-умереть, что не жить-умереть. Но лучше в наступательном бою и на чужой территории. Вы видели своих товарищей? Особенно девчонок, покусанных ракопауками. А если их нахлынут миллионы в неприкрытые войсками города, тогда нам подписывать капитуляцию? Нет, не нам, конечно, тем, кто выживет и будет представлять хоть какую-то власть». «Да что вы нас агитируете, Александр Иванович?» — громко удивился штабс-капитан Ястребов, двоюродный брат Анны и, значит, как бы шурин Шульгина. «Не агитирую. Смешно было бы таких, как вы, агитировать, уговаривать. Все не в пример проще. Нас здесь 43 человека». Себя Сашка посчитал в общий строй. «Половину придется оставить на планете. Базу и девочек защищать». Он позволил себе слегка двусмысленно усмехнуться, демонстрируя, что разница в погонах ничего не значит. Все, мол, мужики. Никто не может поручиться, что сюда завтра не нагрянут многократно большие силы монстров и тараканов. Значит, взвод прикрытия будет сдерживать их натиск до полной эвакуации базы. Задача как бы не потруднее, чем наш разведывательный рейд. Славой посчитаемся когда-нибудь позже. Поэтому в десант пойдут 20 человек. Командиров я сам назначу. Назначил уже, но назову попозже, — поправился он. Добровольцы есть? В рейд? Наоборот. Только попрошу без всякого этого гусарства и кавалергардства. Где опаснее будет и кто раньше живот на алтарь положит, только Господу Богу известно. Думайте строго логически. Кто как себя ощущает, кто здравомыслие имеет, относительно личных качеств и соответствия их текущей обстановке. Вы же опытные бойцы, господа. Избавьте меня хоть от этой необходимости пальцем указывать. Ты пойдешь, ты останешься. Понимаете, о чем я? Офицеры понимали. Каждому приходилось оказываться в подобной ситуации. Поэтому лучшим моральным выходом всегда оказывалось: на первый, второй рассчитайтесь. Первая шеренга — шаг вперед. И никаких душевных терзаний в случае чего. Тем более в мировую войну взводные и ротные командиры гибли быстрее, чем среднестатистический солдат, в процентном соотношении. «Вы все понимаете, товарищи. Я вас оставлю на полчаса, сами обсудите и организуйтесь. Помните мои слова 20-го года. Вы все друг за друга отвечаете. С выбранным вами человеком вам же придется в разведку идти. 10 верст с пулеметом на плече по песку бежать. И все тому подобное». Сноска. Смотрите роман «Бульдоги под ковром» того же автора. «Вернусь, доложите решение». «Почему именно 20, Александр Иванович?» — спросил ротмистр Барбашов, бывший покойник и отважный преследователь разгромленных монстров. Он был совершенно уверен, что в рейд за край земли его возьмут, и не ошибался. «Интересный вопрос. Даже слишком, по причине бессмысленности. Ответить на него разумно я не в состоянии. Понятно, что ничего не зная о противнике, составить расчет потребных сил и средств невозможно. Бывало, танкового корпуса не хватало». Это он вспомнил о своей первой встрече с комиссаром Попелем. Сноска. Смотрите роман «Скорпион в янтаре» того же автора. «Бывало, роты много». Вот интуитивно и решил. 5 человек головной дозор, еще 5 передовая походная застава, остальные резерв главного командования. Для того, чтобы в случае общей неудачи организованно отступить, хватит. В качестве охраны дипломатической миссии тоже. А наступление с решительными целями мы предпринимать не собираемся на этом этапе. Доходчиво? Возражений не поступило. Шульгин понимал, что его предложение в меру провокационно. Какие-то обиды и конфликты среди офицерского братства непременно возникнут, но они их непременно решат. Пусть подбрасыванием монеты на орел и решку. С близкими друзьями сложнее. Здесь дело не в личном героизме и желании пойти в штыковую атаку впереди цепи. Иначе все, совсем иначе. прежде всего решили, что женщинам в этой операции делать нечего. Естественно, с мужской точки зрения. Из всех пятерых только Лариса и Ирина могли бы принести в экспедиции реальную пользу. Но Лариса далеко, а Ирину просто необходимо оставить здесь. Только она в состоянии обеспечить взаимодействие между братством и Даяной с ее девушками. Главное, что приведенные доводы приняла Ирина, пусть и не без сопротивления. Ей не хотелось в очередной раз отпускать на весьма рискованное дело Новикова, оставаясь в сравнительной безопасности. Как почти всякая женщина, она считала, что если будет рядом, то сумеет уберечь своего мужчину, и остальных тоже, от излишнего безрассудства. Да и ждать солдат с войны, как известно, намного мучительнее, чем разделять фронтовые тяготы и лишения вместе с ними. Но этой стороны вопроса она как раз не касалась, упирая на то, что к подобным операциям подготовлена лучше многих, что это вообще ее профессия, а на Волгалле и так есть кому распорядиться. Однако в конце концов Андрей нашел нужные слова. Левашов и Воронцов сами понимали невозможность своего участия в походе, хотя Олег явно выглядел расстроенным. «Ничего, ребята», — утешал друзей Сашка, — «успеете. Я так думаю, что это у нас будет очень короткая рекогносцировка. Взглянем одним глазком, что там да как и обратно. Возможности техники проверим. Хорошо, если бы удалось через СПВ обеспечить наше постоянное сопровождение, тогда риска вообще никакого. И ты, Ира, вместе с Даяной по своим схемам за нами присмотрите. Это уже 200-процентная гарантия». Некоторые сомнения у Андрея с Шульгиным вызывала кандидатура Ростокина. О деловых качествах речи не было. Только ведь случись, что с ним, да со Скуратовым вдобавок, практически прервется только налаживающееся взаимодействие. С крепостью последней надежды, как Новиков, вспомнив Толкиена, называл реальность 56. Но Игоря это не убедило. Разговор происходил в чисто мужской компании, и деликатничать не было нужды. «Если не вернемся, нам с вами горевать по этому поводу не придется. Андрей с Дмитрием при содействии Аллы как-нибудь с Суздалевым договорятся. Зато в любом другом случае трое лучше, чем двое. Я в таких местах бывал, что вам и не снилось. Не побоялись меня почти без подготовки на полтора века в прошлое забросить и сразу в бой? Не подвел, кажется? Так теперь о чем рассусоливать? Или у вас какие-то особые соображения имеются?» И Новиков, и Шульгин сразу поняли, о чем он думает. Не подозревают ли друзья, что после Селигера, то есть воздействия ловушки, его подсознание несет в себе скрытую программу, могущую сработать в самый неподходящий момент роковым для всех образом? Пришлось ведь Шульгину в монастыре его отключать и вывозить оттуда в бессознательном состоянии. «Нет, Игорь, особых соображений у нас нет. Сказали, что думали за кадром, ничего не оставили. Решил идти? Пойдем. Лишний ствол, само собой, лишним не будет. Да и за Скуратовым лично присмотришь, как телохранитель». Кандидатуры Скуратова, Удолина и Антона обсуждать было незачем. Без них сама экспедиция не имела смысла. Кроме «не надо», Анали, Барабашова и еще 17 офицеров в боевую группу включили андроидов. Артема и Аскольда, лично и весьма близко, через рамку прицела знакомых с монстрами. Кажется, предусмотрели все, что в человеческих силах. Если на выходе из внепространства времени их сразу не накроют плазменным ударом или чем-нибудь похуже, дальше они себя в обиду не дадут. Через сутки после передачи Суздалеву памятных кристаллов на Волгалле включился компьютер, связанный с машиной Ростокина. «Быстро управились», словно бы удивился Новиков, извещенный о вызове Левашовым. «Не знаю, сколько они управлялись, могли и месяц. Я просто наладил программу так, чтобы сюда они вышли сегодня». «Да понятно, понятно, это я так, по привычке. Давай взгляни, что там Георгий Михайлович пишет». Суздалев в последнее время чувствовал себя не очень хорошо. Мучила бессонница. Занимаясь обычными и привычными делами, Он ждал ночи без всякого удовольствия. Знал, что снова придется или лежа в постели таращиться в потолок, по которому мелькают блики фар проезжающих по бульвару машин, или бродить по комнатам своей обширной резиденции. Вместо снотворного пить кофе и думать. Думать о вещах, совсем ему по большому счету ненужных. В свои 70 лет не отъехать ли в очень дальний монастырь на Соловки или в Тобольск, что еще лучше, оттуда и наблюдать, как все повернется. Но боевой офицер постоянно брал вверх над политиком и религиозным авторитетом. Как только господин Поволоцкий из Института пределов знания доложил, что работа по предложенной Скуратовым теме завершена, он немедленно послал за ним Анатолия Арнаутова с автомобилем. Инженер Всеволод Ильич ввел в машину все усвоенные им команды. На экране появился незнакомый Суздалеву человек с внимательными, но грустными глазами. Поздоровался. «Андрей сейчас будет, Виктор Викторович Скуратов тоже. Минут 5 подождете?» «Конечно». Георгию Михайловичу хотелось спросить, кем является его собеседник, но он удержался. Захотел бы, сам представился. А проявлять неуместное любопытство не по должности. Поволоцкий, увидев внутри монитора своего шефа, натуральным образом обалдел. И они едва ли не полчаса обменивались сериями фраз, малопонятных непосвященным. Единственное, что сообразил Суздалев между научными пассажами, оба ученых с той и другой стороны проверяли, не подставной ли его визави. И никому неизвестные, кроме них, эпизоды общей биографии шли в ход, и ссылки на труды друг друга и коллег в самых заумных отраслях, и без того малопонятной кому науки. По давней, почти 40-летней привычке, Суздалев автоматически запоминал все, что приходилось слышать, независимо от степени осмысления. Агрессивные дискуссии суннитских имамов с шиитскими, степенные беседы толкователей Торы и Талмуда, коаны дзен-буддистов и тому подобное. Научился извлекать из полученной информации то, что требуется ему сегодня и сейчас. Остальное отправлял в запасники памяти, чтобы воспользоваться, когда случится нужда именно в этом знании. «Вы все обсудили?» — жестким голосом спросил он у Поволоцкого, поскольку на ту сторону обращаться не хотел принципиально. «Наверное, да», — ответил Самсон Фроимович. «Но столько же еще осталось интересного». «Виктор Викторович», — обратился он теперь к Скуратову, «нет ли у вас желания вернуться домой или пригласить к себе господина Поволоцкого?» «Вам это зачем?» — привычно встопорщился академик. «Мне ни к чему. Я о пользе дела думать поставлен. Мне бы хотелось обменяться мнениями с Андреем Дмитриевичем или Александром Ивановичем, а вы слишком долго линию занимаете». Сказано это было таким холодным генеральским тоном, мало сочетавшимся с вполне интеллигентной внешностью, что Скуратов ощутил себя действительно крайне виноватым. Но вот словно бы стоишь в телефонной будке, болтаешь с подружкой, а в дверцу стучит человек, которому срочно надо позвонить в больницу.